преданные, порой претендуя на разные, так сказать, уровни продвинутости, очень странно себя ведут. Я все время вспоминаю эту историю Рамануджа Ачари, когда был у него, помните, этот борец, который женился на танцовщице. А она, ну, танцовщица, в общем-то, такая, развлекала разных царей там, практически такая куртизанка была, гейша. И этот борец женился на этой матадже и носил зонтик над ней все время. Помните, да, эту историю я рассказывал? И Рамануджа Ачари, он, когда его обратил глазам Господа Ранганатхи, он, так сказать, принял прибежище у Рамануджа Ачари вместе с супругой. Но он очень сильно все равно ее любил. Очень сильно любил. И они жили как грихасхи, исполняли какие-то определенные обязанности, очень простые. Рамануджа Ачари дал очень простые обязанности, исполнение очень простых обязанностей. Там они ходили на приветствие божеств, иногда они фудфулайф делали, иногда, там, по-моему, раз в неделю он сказал фудфулайф, кормите, а остальное, пожалуйста, занимайтесь чем угодно. И Рамануджа Ачари, когда с учениками они вместе все были, и приходил этот вот борец со своей женой, то все видели, что Рамануджа Ачари, он в большей степени оказывает почтение, проливает милости на этого борца. И ученики, они ревновали. Они жили очень аскетично, как вот наши брахмачари, такие аскеты, у них кишки все время были, болели. Это одна и та же история. Вы не думаете, все одно и то же. Вот сейчас нам кажется, что только мы болеем, да? Вот только в Кали-Югу вот такие великие вайшнавы, они болеют. Это из поколения в поколение, из юги в югу идет. Это яда-яда, короче. Из века в век. Серьезно, одни и те же проблемы. Кто-то болеет, у кого-то проблемы, у кого-то там прыщ, у кого фурунку. Там они кто-то кому-то завидует, что-то ругается. Все одно и то же. Сатья-юга, там трета-юга, двапара-юга. Все время одно и то же. Вот почитайте все эти истории. Даже Бхагавад. Вот все одно и то же. Все они там, кто кишками занимается, кто чем. Бипипсии. Несварением, так сказать, головы. Вот говорят, голова не варит. Че, при чем здесь кишки? О, все. Бей, ломай, круши там началось. Кто-то танец Тараджи уже там. И ученики, они стали завидовать очень Господу. Этому борцу. И Рамануджа Ачари все время давал ему свою чаринамриту. Все время. И когда стопы омывали, он весь этот тазик отдавал этому борцу. И борец, так сказать, выпивал с супругой, и он говорил, ты пей, им не давай ничего. И они все думали, что такое это, что безобразие такое. Потом, когда надо было что-то принести, за кого-то поддержаться, он все время говорил, Нифта, помоги мне это. Это была особая милость какая-то. И ученики очень сильно завидовали. И они стали спрашивать, особенно младшие ученики. Старшие ученики, так сказать, просто они козни чинят обычно. А младшие, они спрашивают еще пока. Почему так? И младшие ученики спрашивают стали, а почему так вот? Вот у нас же есть старшие ученики, они почему меньше-то милости получают, а вы вот этому... Он говорит, это сложно объяснить, но чтобы как-то вам не объяснять, потому что если я скажу так, то вы подумаете, что так будет оскорбительно, я просто вам покажу пример. Вот у нас в храме был такой пример тоже. Матаджи, я помню, с матаджинской стороны. И он сказал, идите сегодня ночью. И там висели их старших преданных, каупины. И он сказал, идите и оторвите или разорвите там каупины. И спрячьте эти куски материалов. Или мне принесите. Они сказали, да, можно, я вам говорю, здравствуй, все. Они пошли, разорвали кому каупина, кому-то, кстати, оторвали по куску каупина, и вот все это принесли своему гуру. Он сказал, а теперь вы должны идти к этому борцу домой и украсть у его жены все драгоценности. Они сказали, как? Он сказал, да, я ваш гуру, идите делайте. И вы помните, да, там история была, что они подкрались, жена там, она перевернулась, она хотела, чтобы, ну, она их, в общем, спугнула. Не буду долго рассказывать. Хочется в регламент уложиваться. И, ну, короче, суть до дела, они не смогли украсть все драгоценности. И когда пришел этот борец домой, жена ему рассказала, что вот приходили твои братья в Пхоге, так сказать. И тут это, и, видимо, бедные так голодают, видимо, так им лечиться не дают там в ашраме, что им финансы нужны, проценты, и они вот решили, так сказать, проценты с меня взять. Я вот зашевелилась, так сказать, и им не дала даже, так сказать, проценты взять. Ну и суть дела в том, что он сказал, смотрите ученикам. И когда утро настало, эти, так сказать, продвинутые личности, они соскочили, и как, давай там шум подняли, кто там им завидует, да кто там их каупины разорвал, кусок материала, так сказать, стырил. И они так ругались, они прям целую войну устроили там. И Рамануджа стоял и этим младшим, вот, садху. Они готовы из-за каупинов все сейчас оскорбления совершать друг друга. Потом они пошли к этому борцу. И они, когда пришли, они слышали, как борец ругает свою жену. Ну-ка, собери все драгоценности и отдай все. Как ты себя повела? Ты безобразно себя ведешь. Ты специально, наверное, тебе жалко было. Тут мои братья в Боге, им, может быть, средства нужны. Они, может, так смиренно стесняются даже просить эти драгоценности. А ты так себя вообще ведешь безобразно. Ты должна была вообще сама снять прямо во сне все и отдать им. А ты себя так повела, ты, и он так ее отчитывал. И тогда они поняли, кто на самом деле продвинут. И что духовный учитель видит более глубже. И ему не важно, ходите вы в каупинах или в плавках. Есть у вас там усы под носом или нет у вас усов под носом. Борцы вы или вы, так сказать, на английском спарите. Он смотрит совершенно в другое. Он видит совершенно другую природу нашу. На самом ли деле мы продвинуты или мы имитируем эту продвинутость? Или мы изображаем из себя продвинутых, но на самом деле мы гнусные такие материалисты. Или мы на самом деле благородные люди, так сказать, имеющие духовное видение, духовное понимание. Хотя внешне это, может быть, и не видно. Поэтому этот борец, на самом деле, был более в тысячу раз, и жена его вместе, они были продвинутые. Они были потенциально более преданы, чем все эти продвинутые ученики, которые носили брахманические шнуры, были так аскетичны. Они были более продвинуты. И он показал им, как они выглядят. И младшие ученики поняли это. Младшие ученики поняли. И тоже стали выказывать почтение этому борцу и этой женщине. И также они выказывали почтение старшим преданным. Но знали, что нужно быть с ними очень осторожным. Поскольку они за долгие годы стали немножко такие специфические. Вот вы видели, да, у нас так все продвинутые преданные, они очень специфические. Надо быть с ними тоже осторожным. Не трогайте их гамчи, каупины, не трогайте их одежду, потому что там специфические происходят сразу. Специфические происходят.